В кабинете Лукина, кроме самого Лукина, Ефим застал секретаря парткома Самарина, членов секретариата Виктора Шубина и Виктора Черпакова, критиков Бромберга и Соленова, Наталью Кныш и незнакомого Ефиму блондина с косым пробором, очень аккуратно зализанным. Каретникова Ефим увидел не сразу. Тот стоял у окна в темном заграничном костюме со звездой Героя социалистического труда, депутатским значком и медалью лауреата. Правая рука его лежала на перекинутой через шею черной шелковой перевязи, а большой палец умело, но, пожалуй, чрезмерно забинтованный, торчал, как неуклюжий березовый сук. Увидев столько людей, Ефим слегка растерялся. Из телефонного разговора с Лукиным он понял, что тот приглашает его встретиться с глазу на глаз. А тут вон какая толкучка. Ни на кого не глядя, Ефим направился к столу Лукина, чтобы спросить, стоит ли ему подождать здесь, пока люди разойдутся, или посидеть в коридоре. Но Лукин, видимо, опасаясь быть укушенным, замахал руками и торопливо сказал: «Не подходите, не надо, там сядьте», и указал на стул за маленьким отдельно поставленным столиком. Ефим сел, все молчали, Лукин что-то быстро писал, Каретников левой рукой вынул из кармана пачку Мальборо, потряс ее, зубами вытащил одну сигарету, потом достал спички и с ловкостью опытного инвалида, зажав коробку локтем правой руки, добыл огонь. Закурили и Соленый с Бромбергом, а блондин достал расческу и причесался. Вошла секретарша, положила перед Лукиным какую-то бумагу и что-то шепотом спросила, на что Лукин громко ответил: «Скажите, что сегодня никак не могу, у меня персональное дело». Ефим посмотрел на него с удивлением. О каком персональном деле идет речь? Если назначен разбор персонального дела его, Ефима, то почему Лукин ничего не сказал об этом по телефону? Ефим стал нервно озираться и заметил, что присутствующие предпочитают избегать его взгляда. Бромберг потупился, Наталья Кныш торопливо отвернулась и покраснела, Шубин был занят чисткой ногтей, и только один Черпаков смотрел на Ефима прямо, нагло и весело. Начиналось одно из милых его сердцу действ, когда много людей собираются, чтобы вместе давить одного. Другие коллеги Черпакова, собравшиеся сейчас в кабинете Лукина, не были столь кровожадны и в иных условиях не стали бы делать того, к чему сейчас приступали. Но Наталья Кныш собиралась съездить за границу, и нужна была характеристика, которую, отказываясь от участия в общественной жизни, получить невозможно. Соленый, пойманный на многолетнем утаивании партийных взносов и спекуляций иконами, надеялся заслужить реабилитацию. Бромберг прибежал просто из страху. Много лет назад его обвинили в космополитизме, сионизме и мелкобуржуазном национализме. Смысл всех его писаний был разобран и извращен до неузнаваемости. Его зловредную деятельность разбирала комиссия под председательством того же Черпакова. Все его попытки оправдаться воспринимались как проявление особой хитрости, лицемерия, двоедушия, попытки уйти от ответственности. Он натерпелся такого страху, что теперь сам готов был кого угодно травить, грызть, рвать на части, только чтобы его самого никогда больше не тронули. Секретарша вышла. Лукин еще долго смотрел в оставленную ему бумагу, потом поднял голову и, глядя на Ефима, спросил: «Как дела, товарищ Рахлин?» Вчера был Ефим, а сегодня товарищ Рахлин. «Никак», — пожал плечами Ефим, начиная сознавать, что генерал заманил его в ловушку. «Что значит «никак»? На здоровье не жалуетесь?» «Нет», — Ефим решил держаться благоразумно. «У психиатра давно не были?» — неожиданно спросил блондин и снова достал расческу. «А вы кто такой?» — спросил Ефим. «Неважно», — уклонился блондин. Без скрипа отворилась дверь, и неслышной походкой вошел некто в сером. Он каким-то ловким и неприметным движением кивнул всем сразу и никому в отдельности, проскользнул вдоль стены и сел позади Бромберга. Никто не вскочил, не всполошился, все даже вроде сделали вид, что ничего не произошло, но в то же время возникло едва заметное замешательство. Перешедшие в напряженность, все словно почувствовали присутствие потусторонней силы. Как только этот серый вошел, Каретников загасил сигарету ткнув ее в горшок с фикусом. Соленый потушил свою о ножку стула, а Бромберг на цыпочках приблизился к столу Лукина и раздавил свой окурок в мраморной пепельнице перед самым носом генерала. Тот посмотрел на Бромберга удивленно, поморщился, отодвинул пепельницу и, обращаясь ко всем, негромко сказал: «Товарищи, мы собрались, чтобы разобрать заявление присутствующего здесь Василия Степановича Каретникова, которое я сейчас зачитаю». Каретников отошел от окна и скромно занял место позади человека в сером, а Лукин снял очки и, заглядывая в бумагу сбоку, стал читать. Ефим немедленно извлек из портфеля блокнот, ручку и, устроив блокнот на колени, стал торопливо конспектировать читаемое. Заявление Каретникова было написано в странном, возвышенно-казенном стиле с претензией на художественность. Обращаясь к писательской общественности, заявитель сообщал, как, пользуясь его исключительной доверчивостью и постоянно оказываемым вниманием писателям младшего поколения, литератор Рахлин проник в его квартиру под предлогом ознакомления со своей новой рукописью. Рукописи он, однако, не предъявил, но просил потерпевшего употребить свое влияние для предоставления ему, Рахлину, незаслуженных льгот. Получив решительный отказ, вымогатель перешел от просьб к угрозам, от угроз к действиям и совершил ничем не спровоцированное бандитское нападение, самым безобразным и унизительным способом, в результате чего Каретников вынужден был обратиться к врачам, утратил трудоспособность и не может заниматься исполнением своих повседневных, литературных, государственных и общественных обязанностей. Адресуясь к своим товарищам и коллегам, заканчивал свое заявление Каретников: «Я прошу разобрать поведение Рахлина, вынести ему соответствующую оценку и тем самым защитить честь и достоинство одного из активных членов нашей, в целом сплоченной и дружной, писательской организации». Заявление было выслушано в скорбном молчании. «Василий Степанович», — почтительно спросил Лукин, — «вы имеете что-нибудь добавить к вашему заявлению?» «Я не знаю, что добавлять», — пожал плечами Каретников. «Палец нарывает, и меня уже кололи антибиотиками». «Я бы в таком случае прошел курс уколов от бешенства», — бодро пошутил Бромберг, но его не поддержали, потому что шутка, ударяя по Рахлину, одновременно задевала Каретникова и в целом получилась сомнительной. «Да, вот так», — уточнил Каретников, смущенно улыбаясь. «Теперь я не могу писать, а завтра у меня районная партконференция, встреча с делегацией афроазиатских писателей, потом секретариат, заседание в комитете по ленинским премиям, сессия Верховного Совета. Как я туда пойду? Не могу же я там заседать в таком виде? Я, конечно, не хотел писать это заявление. Жена настаивала, чтобы я прямо звонил генеральному прокурору. Вероятно, так и следовало бы сделать, но мне, откровенно говоря, не хотелось выносить ссор из избы и выставлять в дурном свете перед общественностью наш прекрасный и дорогой моему сердцу союз. Я надеюсь, что секретариат может защитить своего товарища и без вмешательства правоохранительных органов». Василий Степанович бросил вопросительный взгляд на макушку сидевшего перед ним человека в сером и тихо сел. «Конечно, можем», — решительно отозвался Лукин и тоже посмотрел на человека в сером. «Но прежде чем разбираться, я должен дополнить заявление Василия Степановича тем, что эта скандальная история стала достоянием враждебной западной пропаганды. Я думаю, что некоторые из присутствующих слышали, что вчера одна зарубежная антисоветская радиостанция передавала...» «Я лично эти передачи никогда не слушаю», — сочла нужным заметить Наталья Кныш. «Такую дрянь ни один порядочный человек не слушает», — от себя мрачно добавил Соленый. Лукин посмотрел на Ефима. «Товарищ Рахлин, вы тоже ничего такого не слышали?» «Простите», — Ефим оторвал от бумаги ручку и посмотрел на Лукина. «Я вас спрашиваю», — повторил Лукин скрипучим голосом. «Вы тоже ничего такого не слышали?» «Это ваш вопрос, правильно? Сейчас, минуточку, я его запишу». «Записал. Вы тоже ничего такого не слышали?» Поднял глаза на Лукина. «Какого такого?» Лукин, слегка теряясь, посмотрел на человека в сером, перевел взгляд на Ефима. «Вас спрашивают», — начал Лукин. «Минуточку, «Вас спрашивают...» — старательно занес он в блокнот и поднял голову. «Вас спрашивают, что вы можете сказать по поводу заявления. Да спрячьте вы свой блокнот!» — вышел Лукин из себя. «Мы вас не диктанты писать пригласили». «Не диктанты писать пригласили», — записывая, повторил вслух Ефим. «Товарищи, да это ж хулиганство!» — закричал истерически Бромберг. «Отнимите у него этот блокнот, или пусть он его спрячет!» «Ну зачем же отнимать?» — сказал Черпаков иронически. «Надо оставить, пусть пишет. Пентагону, ЦРУ, Голосу Америки нужен точный отчет!» Ефим слышал, что разговор принимает зловещее направление. Рука его начала дрожать, но он продолжал лихорадочно водить пером по бумаге, хотя не успевал, потому что выступавшие заговорили одновременно. Кныш упрекала его в неуважении к коллективу, Шубин сказал, что был в Польше и видел следы преступных действий так называемой солидарности. Ефим записал это, хотя связи между собой и солидарностью не уловил, но точнее других был Соленый. «Товарищи», — встал Соленый, — «в повестке дня нашего заседания объявлено, что мы должны осудить хулиганский поступок Рахлина. Но это не хулиганский поступок, это нечто большее. Ведь вы посмотрите, Василий Степанович Каретников является выдающимся нашим писателем. На его книгах, всегда страстных и пламенных, воспитываются миллионы советских людей в духе патриотизма и любви к своему отечеству. Своим поступком Рахлин вывел из строя руку, которая создает эти произведения. Почему он это сделал? Потому что ему не дали какую-то шапку?» «Чепуха!» — отозвался Бромберг. «Тем более, что я никакими шапками не заведую», — с кроткой улыбкой заметил Каретников. «Совершенно ясно», — закончил свою мысль Соленый, «что Рахлин действовал не сам по себе, а по прямому заданию врагов нашей литературы, врагов нашего строя». «Правильно», — согласился Черпаков. «Это не хулиганство, а террор. Причем террор политический. За такие вещи у нас раньше расстреливали и правильно делали». На этом Ефим записывать прекратил. Он положил блокнот на свободный стул рядом с собой, посмотрел сначала на Черпакова, потом на Лукина, потом на Каретникова, заодно обнаружив, что человек в сером уже исчез, а на его месте сидит блондин и причесывается. Ведя себя последние дни вызывающе, Ефим готовился к разным неприятностям, но все же не к таким обвинениям. Он вдруг испугался, задрожал и помимо своей воли стал лепетать, что товарищи его не так поняли, что он не действовал по чьему-то заданию, а совершил свой поступок, который признает безобразным исключительно в состоянии аффекта, потому что, будучи 18 лет членом Союза писателей и написав 11 книг, причем все 11 о хороших советских людях, о людях мужественных профессий, «Зачем вы нам все это рассказываете?» — проскрипел голос Лукина. «Виляет!» — радостно отметил Черпаков и стал надвигаться на Ефима. «Крутит хвостом, заметает следы, вот она, сионистская тактика!» «Молчать!» — вдруг закричал Ефим и топнул ногой. «А с чего мне молчать?» — Черпаков, надвигаясь, расплывался в наглой улыбке. «Я не для того сюда пришел, чтобы молчать». «Молчать!» — повторил Ефим. Он вдруг весь сжался, задрожал, выпустил вперед руки. «Молчать!» — закричал еще раз и кинулся на Черпакова. И тут произошло невероятное. Черпаков вдруг испугался, побледнел и с криком «Он меня укусит!» полез под стол Лукина. Лукин растерялся и, выкрикивая «Виктор Петрович, Виктор, ты что, с ума сошел?» стал отталкивать Черпакова ногами. В это же время Ефим тоже нырнул под стол. В нем проснулся охотничий инстинкт, и он действительно хотел укусить Черпакова, но когда нагнулся, с ним что-то случилось. Во рту появился сладкий привкус, затем перед глазами возникла вспышка, какие бывают в процессе электросварки. Одна, другая, третья. Вспышки эти, следуя одна за другой, слились, наконец, в общее великолепное сияние, а тело стало утрачивать вес. Обратившись в белого лебедя, Ефим выплыл из-под стола и начал набирать высоту, а члены бюро все удалялись и удалялись, задирая головы и глядя на Ефима с широко раскрытыми ртами. Ефима доставили в реанимационное отделение Боткинской больницы. В диагнозе сомневаться не приходилось. Инсульт с потерей речи и частичным параличом правой руки. «Положение серьезное», — сказал Кукуша, молодой врач с рыжими прокуренными усами, и сам весь пропахший табачным дымом. Видимо, ему показалось, что она не оценила сказанного, и он, подумав, добавил. очень серьезное. — А что я могу для него сделать? — спросила Кукуша растерянно. — Вы? — врач усмехнулся. — Вы можете только стараться его не беспокоить. — Да-да, — закивал Кукуша, — я понимаю. Ему сейчас нужен полный покой и положительные эмоции. — Покой, да, — сказал доктор, закуривая дешевую сигарету. — А эмоции... Пожалуй, ему сейчас лучше обойтись без всяких эмоций. Без плохих и без хороших. Кукуша с врачом, однако, не согласилась. В лечебную силу положительных эмоций она верила безгранично. Когда ее вместе с Тишкой допустили к больному, она его узнала с трудом. Он весь был опутан какими-то трубками и проводами, а голова от макушки до подбородка замотана бинтами, отчего он казался похожим на пришельца из других миров. Жена и сын, оба в застиранных казенных халатах, сидели у постели больного, безразлично смотревшего в потолок. Врач сказал, что ничего страшного, — говорила Ефиму Кукуша. — Все будет хорошо. Тебе главное не волноваться. А у нас все в порядке. Между прочим, вчера звонили из молодой гвардии и сказали, что рукопись твою заслали в набор. А еще пришло письмо от директора Линфильма. Сценарий отдан в режиссерскую разработку. Ну, что еще? Да, белье из прачечной я получила. У Тишки тоже все хорошо, правда, Тишка? Все хорошо, подтвердил Тишка. А что тебе сказали про твой реферат? Ничего особенного, сказал Тишка. Сказали, что опубликуют в ученых записках. Скромничает, сказал Кукуша. Академик Трунов сказал, что реферат стоит иных пухлых докторских диссертаций. Так же он сказал, а, Тишка? — Да, сказал, — кивнул Тишка. — Так что у нас все хорошо, ты не волнуйся. Ты лежи, выздоравливай. Как только тебе можно будет есть, я тебе принесу чего-нибудь вкусного. Хочешь бульон? А может, тебе что-нибудь сладкого? Или, наоборот, кисленького? Хочешь, я тебе сделаю клюквенный морс? Нет? Ну, а чего ты хочешь? Ты если не можешь говорить... Ты мне как-нибудь дай понять, чего ты хочешь. Ефим поморщился и промычал что-то нечленораздельное. — Что? — переспросила Кукуша, наклоняясь к нему. — Заску. — Что? — Кукуша оглянулась на Тишку, тот молча пожал плечами. — Что ты сказал? Ну, постарайся, ну, попробуй сказать более внятно. — Фавку, — сказал Ефим. — Ах, шапку! — догадалась Кукуша и обрадовалась. «Ты еще хочешь шапку? Значит, у тебя есть желание. Значит, ты еще ничего, ты выздоровеешь, ты поправишься, а шапка будет, обязательно будет. Нет, ты не думай, я не пойду ее покупать, я их заставлю. Они тебе принесут. Лукин лично принесет, я тебе обещаю!» В палату вошла пожилая медсестра с набором шприцев. — Ну все, — сказала она тихо, — прием окончен. У нас с Ефимом Семеновичем процедуры. Я слышал, что Кукуша прямо из больницы поехала к Лукину, который принял ее с большой неохотой. Страстно попрекая генерала, она требовала от секретариата в порядке хотя бы частичного искупления вины все-таки выдать шапку ее больному мужу. «Он находится в критическом состоянии и нуждается в положительных эмоциях», — сказала Кукуша. Генерал сидел с каменным лицом, давая понять, что проявление ложного гуманизма от него ждать не следует. «Очень сожалею, но сделать ничего не могу. Мы хотели ему помочь, но он вел себя вызывающе и не хотел признать своей вины». «Да какая вина? Причем тут вина?» — закричала Кукуша. «Вы же знаете, что он умирает». «Ну да, ну, хотел он получить хорошую шапку. Ну, укусил Каретникова, но он же умирает, умирает. Это же, получается, смертная казнь. Неужели вы считаете, что мой муж заслужил смертной казни?» На это Лукин ничего не ответил. Он смотрел мимо Кукуши, и по лицу его было видно, что ему все равно, заслуживает Ефим смертной казни или не заслуживает, умрет или не умрет. «Слушайте!» Кукуша покинула стул и приблизилась вплотную к столу Лукина. «Петр Николаевич, скажите мне, ну что же вы за человек? Почему вы такой жестокий? Ведь вы же тоже в свое время пострадали!» Кукуше показалось, что эти слова его как-то прошибли. «Да», — сказал он и приосанился, — «я пострадал. Но я пострадал за принципы, а не за шапку. А когда пострадал, то ни разу, — он весь затрясся, — запомните, ни разу не усомнился в наших идеалах. Вот, вот! — закричал он, извлекая бумажник. Вот, вот! — передразнила, разъярившись, Кукуша. Девочки, бантики, а человека убить расплюнуть? Ты, старый козел! Она перегнулась через стол и схватила его за грудки. Если ты сам лично не принесешь моему мужу шапку, я тебе, ты даже не знаешь, что я тебе сделаю! Генерал растерялся, схватил ее за руки, стал отдирать от себя. — Зинаида Ивановна, да что это вы делаете? Да как вы смеете? Я вам не позволю? Кукуша опомнилась, разжала пальцы и, обозвав Лукина сволочью, в слезах выскочила из кабинета.